Глава 5. Побег из курятника. Ресурс для использования можно найти везде. То, что для кого-то дерьмо, для другого ценное удобрение. Порой самая бесперспективная на первый взгляд аудитория может оказаться самой финансово благодатной для производства денег. Скажем, все наши маркетологи привыкли ориентироваться на молодых, успешных, активных, от 25 до 45 лет. А пенсионеры и прочие бюджетники их не интересуют. Однако именно финансово отсталые массивы порой представляют собой прекрасный ресурс для возделывания. Пожинать здесь можно плоды не только электоральные, но и вполне денежные. Например, абсолютное попадание в деньги сделали люди, запустившие примитивную газетку «ЗОЖ» – «Здоровый образ жизни» с миллионными тиражами. Они рассуждали так. Какая самая актуальная потребность у наших стариков? Здоровье, конечно. При этом привыкшие к ужасной советской медицине старики в бесплатную медицину не верят, на платную у них денег нет, а быть здоровым тем не менее хочется. К тому же старики легковерны. Но так продадим им надежду. И стали выпускать на плохой бумаге примитивную газету с советами, как домашними средствами с помощью свеклы, настойки из редьки, собачьей шерсти и барсучьего сала вылечить ревматизм, грипп, рак. В газете есть все. Письма излечившихся читателей, народные советы, рецепты травников, рассказы о полезных упражнениях. Проект оказался суперуспешным и принес устроителям огромные деньги. А главное, все сделано честно, без обмана. Письма настоящие, рецепты народные. Кому помогло, тот пишет, и мы публикуем. Кому не помогло, тот уже ничего не напишет. А если напишет, ну, газеты же не резиновые, всего не опубликуешь. Да и странно было бы публиковать тексты, противоречащие гуманистической линии газеты, направленной на оздоровление. Причем я не исключаю, а даже уверен, что газета никому не навредила, а даже помогла. Во-первых, разгребая кучу народных средств, всегда можно найти что-то подходящее для кого-то, а во-вторых, газета рождает веру, а вера — сильнейшее исцеляющее средство. Поверив, можно вылечиться даже от рака, причем безо всяких лекарств. Я во всяком случае лично знал мужика, который без лекарств избавился от рака мочевого пузыря. Просто придумал себе ментальную систему излечения и поверил в нее. Теорию о том, что ресурс может открыться там, где его не ждешь, прекрасно подтверждает опыт фирмы Nike, направившей всю свою маркетинговую стратегию как раз на маргинальные, преимущественно негритянские слои населения. Причем не на все, а на самые, казалось бы, неимущие, на подростков, которые еще не работают. Парадоксальный расчет полностью оправдался, потому что подростки имеют влияние на родителей, у которых деньги есть. Умные люди даже откровенный провал могут обернуть в ресурс и превратить в деньги. Подобный случай с неудовольствием описывает журналистка-социалистка Наоми Кляйн в книге «Нет логотипу». Она пишет следующее. «Оказывается, этот маркетинговый выверт, чем хуже, тем лучше, можно использовать для того, чтобы воскресить безнадежно некрутые, отстойные бренды и убыточную продукцию культуры. Например, через 6 месяцев после провала в кинотеатрах фильма «Шоугерлз» студия Metro Golden Myers пронюхала, что это секс-эксплуатационное кино неплохо расходится на видео, причем не просто как квазиреспектабельная порнография. Судя по всему, группы 20 с чем-то летних закатывали иронические тусовки на тему «Шоугерлз», злобно насмехаясь над кошмарным сценарием и переполняясь ужасом при виде напоминающих аэробику сексуальных контактов. Не удовлетворяясь доходами от продажи фильмов на видеокассетах, MGM решила заново пустить фильм в прокат. На этот раз в газетных рекламных объявлениях никто даже не делал вид, будто серьезно восхищается картиной. Наоборот, приводили цитаты из разгромных рецензий и объявили «Шоугерлз» классикой стеба и торжеством неизмерно низкопробного кича. Для предварительного показа в Нью-Йорке студия даже наняла армию трансвеститов, чтобы они орали на весь зал через мегафон в самые гнусные кинематографические моменты. Видите, главное проявить смекалку. И пусть потом нищие завистники кричат вам вслед, что они тоже так могли бы. Да внутренняя порядочность не позволила. Пусть кричат. И своего запорожца. А вы посмеетесь. Как говорится, хорошо смеется тот, кто смеется в Мерседесе. Я не зря упомянул здесь социалистку Наоми Кляйн. Мир, заточенный на зарабатывание денег, социалистам дико не нравится. А мне не нравятся социалисты. Социалистичность — страшная умственная болезнь, деформирующая сознание. Порой выдают такие перлы, что только держись. Вот еще один пример того, чем возмущаются социалистки. Исследование, проведенное правозащитной организацией Human Rights Watch, выявило, что женщины, нанимавшиеся на работу на мексиканские патагонные фабрики, должны были проходить тест на беременность. Исследования, называющие в числе причастных к подобной практике такие компании, как Zenit, Panasonic, General Electric, General Motors и Fruit of the Loom, обнаружило, что беременным женщинам отказывают в приеме на работу. Высказывание этой журналистки можно перефразировать примерно следующими словами. Представьте, до чего подлые эти акулы капитализма. Нет бы брать работниц вслепую, по принципу «повезет, не повезет», и потом платить всем беременным, ушедшим в декрет, зарплату. Так они еще разбираются, мерзавцы. Не хотят твари богатые за свои деньги нищету плодить. Хотят полноценного работника нанять. В своей книге «Конец феминизма» я уже писал про этот беременный рэкет, особо отмечая, что пузатых рэкетирш всегда поддерживают феминистки, будучи, по сути, социалистками. Остановлюсь на этом чуть подробнее. Людям не с социалистическим чувством справедливости, а с чувством справедливости, основанным на здоровом смысле, ясна правота предпринимателей, старающихся избавиться от беременных. Я как-то провел в своем ЖЖ очередной эксперимент на человеческую порядочность. Поместил реальную жалобу работодателей на беременную рэкетиршу, которая устроилась на работу, умолчав о своей ранней брюхатости, после чего сначала ушла на больничный, а потом и в декрет. И вот теперь маленькая фирма на грани разорения, потому что работу делать некому, место занято и нанять другого человека на него нельзя, а уволить подлую никак не удается. Никто, даже женщины, не посочувствовал этой беременной. Все мои читатели оказались людьми порядочными и давали разные советы по увольнению бездельницы. Некоторые женщины-руководительницы даже признали, что сами предпочитают брать на работу мужчин, вот именно из-за таких подстав. Это опять к вопросу о том, как социалисты, принимая свои гуманные законы, достигают противоположного результата, фактически ухудшают положение женщин, которых стремятся защитить.